Глава 17. После отъезда Ефимова Бострюков помрачнел. Случилось как раз то, чего Бострюков боялся. Ефимов был назначен командующим. Несмотря на соблюдение всех внешних норм, положенных в общении между командиром и комиссаром, Бострюков не заблуждался насчет истинного отношения к себе Ефимова. Правда, в таких делах, как оценка комиссара дивизии, последнее слово было за членом военного совета. Но что теперь стоило Ефимову запросто, с глазу на глаз, сказать члену военного совета? А знаешь, Николай Никандрович, ведь Бострюков-то не соответствует. Только на редкость выгодное для Бострюкова стечение обстоятельств до сих пор заставляло Ефимова, скрипя сердце, держать при себе свое мнение о Бострюкове. Ефимов пришел на дивизию перед самой войной с понижением в должности и с репутацией неуживчивого человека. На прежнем месте он не сработался с заместителем, а при разборе дела вспылил и нагрубил начальству. Даже сам Ефимов задним числом не считал себя до конца правым в этой истории. И вот в новой дивизии судьба, как назло, свела его с Бострюковым. Поначалу в мирное время ему показалось, что Бострюков человек как человек. Чересчур любит с важным видом внедрять в подчиненных прописные истины, но это случается и с хорошими людьми. Что Бострюков бумажная и вдобавок трусливая душа, Ефимов понял, как только началась война. Но он оценил в Бострюкове и другое. Гладчайший послужной список и готовность в случае необходимости защищаться любыми средствами. Равнодушный к делу и людям, Бострюков был неравнодушным к себе. Принужденный к самозащите, он мог оказаться вулканом энергии. А тут еще предыстория самого Ефимова, которая сразу пошла бы в ход, поставив он вопрос о несоответствии своего комиссара занимаемой должности. Ефимов понаблюдал Бострюкова, подумал и на время смирился. И в стрелковых полках, и в артиллерийском были на подбор хорошие комиссары. Инструкторов политотдела Бострюков, возмещая на их шкуре собственную неподвижность, беспощадно гонял на передовую. Ефимов нашел там с ними со всеми общий язык и свыкся с мыслью, что у него в дивизии не как у людей, вместо комиссара скоросшиватель. В общем, он ужился с Бострюковым, а вернее обходился без него. В этом и состоял секрет их внешне терпимых отношений. Ефимов злился на себя за то, что все это не слишком принципиально, но освободить дивизию от Бострюкова пока не чувствовал себя в силах, а начинать с ним войну без твердых надежд на разлуку не желал. За все время у них произошел только один по-настоящему крупный разговор из-за Левашова. Левашов во время кровавых сентябрьских боев, когда появились случаи недовода пленных до сборных пунктов, созвал в полку делегатское собрание от всех рот и на нем устроил допрос нескольким пленным румынским солдатам. Пленные, по большей части крестьяне и батраки, рассказывали мрачные вещи о румынской деревне, об армии и о том, что они терпят от своих офицеров. Собрание произвело впечатление на делегатов, и случаи недовода пленных солдат в полку Левашова сразу прекратились. Бострюков разозлился. И потому что ему не понравилась вся эта затея вообще, и потому что делегатское собрание было проведено без спросу. Он обвинил Левашова во всех смертных грехах, включая разложение бойцов, и потребовал, как самое меньшее, снять его с полка. Ефимов в ответ вспылил и сказал, что, по его мнению, таких, как Левашов, надо не снимать, а повышать, потому что живая душа дороже бумажной, а на войне вдвойне. Бострюков, побледнев, сказал, что Ефимову не мешало бы научиться по-партийному разговаривать хотя бы со своим комиссаром. — А вы меня партийности не учите, — побагровев сказал Ефимов. — Я, кстати, постарше вас и в партии подавней, с 16-го года. Левашова вам на съедение не дам, и не вздумайте капать на меня в военный совет. Мне с вами воевать некогда, мне с противником воевать надо. Но уж если вы сами проявите инициативу, я, в свою очередь, выкрою на вас время. Это была прямая угроза. Бострюков, не только не любивший, но и боявшийся Ефимова, сказал, что ради пользы дела не станет обострять отношения с командиром дивизии и оставит его невыдержанные слова без последствий. Тем и кончилась их перепалка тогда. Теперь Ефимов был назначен командующим, а Левашов, из-за которого тогда загорелся сыр-бор, этот чертов партизан и любимчик Ефимова, сидел рядом с Бастрюковым в хате и разговаривал с шефами. «Очередное звание ему ускорит и начнет в комиссары дивизии тащить», — с раздражением подумал Бастрюков, одним ухом слушая, как Левашов рассказывает шефам то о том, то о другом бойце, попавшем в полк из январских мастерских и уже успевшем выбыть из строя за последние 2 недели боев. Об одном он рассказывал, как тот погиб, пошел в атаку и убили вот так рядом со мной, как вы сидите. О другом, при каких обстоятельствах был ранен. Про третьего, смеясь, вспоминал, как его пришлось силком отправлять с позиции в госпиталь. Шефы слушали, и Бастрюков тоже сидел рядом, слушал и молчал. Ему нечего было добавить к тому, что говорил Левашов. Когда же он попытался добавить несколько слов от себя, чтобы перевести разговор с частности в общеполитическое русло, шефы внимательно выслушали его и сразу же, перебивая друг друга, снова стали расспрашивать Левашова так, словно тут и не было комиссара дивизии. Один из пришедших с передовой бойцов, молодой слесарек из январских мастерских, ласково сказал в разговоре про Левашова: «Наш батя». «Не батя, а батька Махно», — подумал Бастрюков, глядя на Левашова. Он болезненно завидовал сейчас Левашову, хотя сам никогда не признал бы это чувство завистью. Он с осуждением думал о том, что Левашов зарабатывает себе в полку дешевую популярность. Шутит шутки, ведет себя с бойцами за панибрата и вообще все делает не так, как надо, не так, как сделал бы он, Бастрюков, окажись он на месте Левашова. Но как бы сделал он сам, окажись на месте Левашова, Бастрюков не знал и не мог знать. Потому что он такой, каким он был, не мог оказаться на месте Левашова. Не мог своими глазами видеть, как тот боец погиб в атаке, не мог знать тех людей, которых знал Левашов, не мог помнить их имена и фамилии. Несмотря на свой здоровый, сытый вид, уверенный голос и привычную фразеологию, полковой комиссар Бастрюков внутренне представлял собой груду развалин. Он бесшумно и незаметно для окружающих рухнул и рассыпался на куски еще в первые дни войны, когда вдруг все произошло совершенно не так, как говорили и писали, как учили его и как он учил других. Теперь, не признаваясь в этом себе и уж, конечно, никому другому, он в глубине души не верил, что мы сможем победить немцев. Чувство самосохранения и раньше, до войны, ему не чуждое, чем дальше, тем больше преобладало в нем теперь над всеми остальными чувствами. Стремясь оправдаться перед самим собой количеством дел и забот, якобы против воли приковывавших его к штабу дивизии, он все более бесстыдно уклонялся от поездок на передовую. Сидевшие в хате шефы, конечно, не могли знать, что представляет собой Бастрюков. Но, как видно, их сердца что-то подсказывали им, да и сам вид усталого, заморенного, посеревшего от бессонницы Левашова с его перевязанной рукой, с его охрипшим, простуженным голосом, уж больно разительно противостоял виду отоспавшегося полкового комиссара. У шефов из январских мастерских было молчаливое рабочее чутье на людей, и это ощущали и Левашов, и Бастрюков. Один испытывая благодарность, другой — раздражение. Когда шефы поднялись уезжать, Бастрюков, вконец измученный завистью к Левашову, нашел, однако, силы переломить себя. Слишком очевидно было и то, какое впечатление произвел Левашов на шефов, и то, что Ефимов, сделавшись командующим, не только не даст в обиду Левашова, но и постарается выдвинуть его. «Хорошо бы в другую дивизию», — подумал Бастрюков, и, встав проститься с шефами, положил руку на плечо Левашову. «Вот какие у нас в дивизии комиссары, товарищи шефы! Хотим, чтобы вы знали, такие, как Левашов, Одессу не сдадут!» Слова Бастрюкова понравились шефам и в последнюю минуту переменили в лучшую сторону сложившееся о нем впечатление. Левашов тоже обрадовался. Неожиданно благодушное настроение комиссара дивизии облегчало ему задачу отпроситься в Одессу. «Товарищ полковой комиссар», — сказал он, когда они, проводив шефов, вернулись в хату, «разрешите отлучиться, в госпиталь съездить, перевязку сделать и на Мурадова и Кофтуна поглядеть». Он хотел добавить, что Ефимов уже разрешил ему это, но, чтобы не испортить дело, сдипломатничал и промолчал. Бастрюков посмотрел на него долгим остановившимся взглядом. «Что ж я», — сказал он, — «можно съездить? Ужинал?» «Нет», — спохватился Левашов, — «сейчас соберем поужинать». «Не надо», — махнул рукой Быстряков. «Пока будешь собирать, мы короче сделаем. Сейчас сядем в мою машину, заедешь со мной в дальник, там у меня перекусим, а потом я дам тебе машину до госпиталя». Это было уж вовсе неожиданное и даже странное в устах Быстрякова предложение. — Есть, товарищ полковой комиссар? Я только командиру полка скажу, что отлучаюсь. Еще не придя в себя от удивления, сказал Левашов и быстро вышел. Быстряков был сам удивлен неожиданностью собственного решения. Похвалив Левашова при шефах и заметив мелькнувший в его глазах довольный огонек, Быстряков самолюбиво подумал, что не только Ефимову дано подбирать ключи к таким, как Левашов. Потом представил себе ночную степь, по которой не хотелось возвращаться одному. И вдруг пригласил Левашова. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Через 5 минут, сидя бок о бок в эмке Быстрякова, они ехали по черной ночной степи в дальник. Сначала оба молчали. Левашов думал о том, как бы не задев самолюбие полкового комиссара, побыстрее закруглиться с ужином и попасть к Муратову. Быстряков думал, выставлять или не выставлять к ужину водку. Его считали в дивизии непьющим, но на самом деле в последнее время он пил почти всякий раз, когда неотступно мучивший его страх смерти обострялся из-за бомбежки, обстрела или поездки на передовую. Собравшись спать, он доставал из чемодана водку и, выпив чайный стакан, ложился с приятным, безрассудным ощущением равнодушия к завтрашнему дню. А встав утром, жевал сухой чай и, наказывая себя особенно долго, до 7-го пота занимался гимнастикой. Так и не решив, как быть с водкой, Быстряков повернулся к Левашову и спросил его, какой заслуживающий внимания материал накопился в полку для завтрашнего политдонесения. Левашов вспомнил о двух пленных румынах, о которых он рассказывал Лопатину. — Здорово. Значит, сами по своим взялись лупить. Это уж действительно перетрусили, — выслушав все до конца, заключил Быстряков. — Не так перетрусили, как похоже, что классовое сознание заговорило, — отозвался Левашов. Быстряков фыркнул. — Держи карман шире. Наклали от страха в штаны и все тут. Проще, парень, репы. — Я почему тебя тогда за делегатское собрание гонял? — помолчав благодушно, вспомнил он. Потому что размагничивать себя нельзя. Бедные и пленные, насильно мобилизованные, классово угнетенные. Враг есть враг, и все. «Я в бою злой», — сказал Левашов. «Я вот этой рукой больше людей убил, чем пальцы на ней». Он сунул чуть не под нос Быстрякову свою перевязанную, пахнувшую йодом руку. «А про классовое сознание размагнититься не могу. Так уж меня намагнитили». «Вот и выходит, что ты самый настоящий формалист», — довольно сказал Быстряков. «Не я, как ты меня за глаза считаешь, а как раз ты. Чему научили тебя когда в школе, то и бубнишь, без учета перемены обстановки. А обстановка повернулась на 180 градусов. Я это учитываю, а ты нет». Левашов ничего не ответил. «Ну и черт с тобой учитывай», — подумал он, поскушнев от невозможности сцепиться с Быстряковым. Мешало сидевший впереди шофер и их с Быстряковым обоюдное служебное положение. Быстряков понял его молчание по-своему. Замолчал, потому что нечем крыть, — подумал он. И от чувства собственного превосходства подобрел настолько, что все же решил выставить к ужину водку. Когда МК остановилась в дальнике у комиссарского дома, Быстряков сказал шоферу, чтобы тот не отлучался. Через полчаса он поедет с батальонным комиссаром Левашовым в Одессу. Сказав это, он поднялся на крыльцо, Левашов за ним. У крыльца стоял часовой, а в сенях в боковом закутке спал ординарец, вскочивший лишь когда Быстряков тряхнул его за плечо. «Ужин стоит?» — спросил Быстряков. «Все подготовлено, товарищ полковой комиссар. Поставьте еще прибор». Ординарец порылся в деревенском, крашенном синей масляной краской буфете, достал оттуда тарелку, вилку и нож, и пока Быстряков и Левашов снимали в сенях шинели, раньше их проскользнул в комнату. «Ложитесь, спите», — сказал Быстряков ординарцу. «Заходи», — поманил он за собой Левашова, который привычно забыл на голове фуражку и снял ее только в комнате. Левашов не один раз бывал по вызовам Быстрякова здесь, в этой комнате, всегда содержавшейся в образцовом порядке, таком, что даже Бостряковские подчеркивания красным карандашом на сложенных в четверо газетах казались неотъемлемой частью этого порядка. Сейчас письменный стол Бострякова, большой канцелярский, привезенный из Одессы, был застелен белой салфеткой. На ней стоял накрытый второй салфеткой ужин. «Садись, времени много нет», — кивнул Бострюков, снял салфетку, под которой стояли тарелка с винегретом и тарелка с сырниками. Потом, посмотрев зачем-то на дверь, Левашов не понял зачем, поплотнее прикрыл ее, крякнув, нагнулся и вытащил из-под кровати чемодан. Когда он снова задвинул чемодан, в руках у него оказалась бутылка водки. Левашов не скрыл своего удивления. «Вообще-то я не пью», — сказал Бострюков, — «это ты прав, но в частности могу и выпить. Зависит от того, сколько, когда и с кем». Он разлил водку в стаканы и предложил выпить за Ефимова и его новое назначение. «Рад за Ефимова», — сказал он, — «хотя жаль расставаться. Я тебя вне службы позвал, и разговор наш на откровенность. Сегодня пришлось тебя, комиссара, по стойке смирно поставить. Зачем сам нарвался на это? Вот и поставил. Я тебе твои нервы спускать не могу. А вообще я за мир». «За мир», — со значением повторил Бострюков. «Эх, Степан Авдеевич, какой уж тут мир, когда кругом одна война», — отшутился Левашов. Он не хотел ни объясняться, ни спорить. Хотел только одного — поскорее доживать бострюковские сырники и ехать к Мурадову. «Ладно, шути, шути», — сказал Бострюков. «Но имею в виду, я не первый год служу и находил с людьми общий язык, если только они сами хотели». Дальше, наверное, не произошло бы ничего особенного, и они бы мирно расстались. Бострюков в убеждении, что он, если понадобится, найдет общий язык с комиссаром 95-го, а Левашов, мало переменив свои мысли о Бострюкове, но все вышло по-другому. Потому что слегка захмелевшему Бострюкову вдруг захотелось до конца высказаться перед Левашовым о том, о чем он заговорил еще в машине, о повороте на 180 градусов. До войны он, не дрогнувшей рукой, испортил бы послужной список всякому, кто вслух, хоть на йоту усомнился в быстрой и легкой победе. А сейчас был так потрясен случившимся, что искренне готов был свалить всю вину на наше неправильное довоенное воспитание. Если еще можно хоть как-то спастись от нагрянувшей беды, надо поскорее и навсегда выкинуть из голов добрую половину того, во что верили раньше. Это казалось ему до того бесспорным, что он не сомневался в действии своих слов на Левашова. Эта уверенность и толкнула его на откровенность. «Вообще-то, конечно, в гражданскую, — сказал он, — в головах было еще молодо-зелено. Считали, что мировая революция вот-вот будет. И мадьяры, и австрийцы были в интернациональных батальонах. И финны. У нас в запасном полку Микки Лайнин на штабе был. Его потом посадили. Оказался шпион. Думали, интернационал до гроба. А где теперь эти австрийцы и мадьяры, и финны? Все против нас воюют. Вот тебе и мировая революция. Это хорошо, что в газете «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» сняли. Смерть немецким оккупантам, и все, и точка, и больше ничего не надо. Ясно и понятно. Я рад был, когда прочел. Левашов, в противоположность Бострякову, не был рад, когда увидел, что под заголовком армейской газеты исчезли привычные с детства слова «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Грозные слова смерти немецким оккупантам пришлись ему по душе, но он тут же подумал, неужели нельзя было, написав их с одной стороны, с другой поставить по-прежнему «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Ему казалось, что это вполне можно было сделать. Он даже тогда в горячах поделился своими мыслями с Мурадовым, но Мурадов отрезал, что, может, он и прав, но их дело солдатское — воевать, а не рассуждать о заголовках. Но сейчас об этом заговорил сам Бострюков и заговорил так, что Левашов понял. Да, есть люди, которые считают, что раз на газетах не пишут «Пролетарии всех стран», то для них теперь все проще пареной репы. Они рады не думать надо всем тем, над чем бьется он, Левашов. Как же так? Были Тельман, Юнгштурм, Ротфронт, германская компартия. И вдруг 170 дивизий фашистов. А человек, который не хотел ни о чем этом думать, сидел перед ним и был комиссаром его дивизии. «А как же вы теперь думаете насчет мировой революции, товарищ полковой комиссар?» до крайности взволнованный собственными мыслями, спросил Левашов. — А я об ней не думаю, — отрезал Бустряков. — Фашисты почему сильно воюют? Они не думают. Они знают одно — бей, и все. — А у нас какое было воспитание? Это можно, то нельзя. — Да как же все так случилось? Да почему же этому в Германии рабочий класс не помешал? Вот и проудивлялись, пока треть России не отдали. А по-моему, будь у нас поменьше этого интернационализма раньше, позлее воевали бы теперь. Тем более, что время само показало, как иностранец, так через одного, хоть и с партбилетом, а шпион. У Левашова даже подкатил комок к горлу от этих слов. У него не исчезло и, наверное, никогда не исчезнет удивление. Как же это все получилось, как Германия стала фашистской? Но он никогда не боялся фашистов и не боится их сейчас. Он убивал их и будет убивать. И пока жив, никуда не уйдет с передовой. Но он также твердо был уверен, что Бустряков, которого не мучили никакие такие мысли, который считал, что мы будем сильнее воевать без этих мыслей, что этот самый Бустряков боялся и боится фашистов и употребляет и будет употреблять всю свою изворотливость, чтобы продержаться всю войну подальше от передовой. «Нет, врешь», — подумал Левашов, задетый за то самое святое в своих чувствах, из-за чего он считал себя коммунистом и был им на самом деле. «Врешь. Меня-то правильно воспитали. Хоть ты и говоришь, что я отдал треть России. А вот тебя... Так как же все-таки с мировой революцией, товарищ полковой комиссар?» Все еще борясь с собой, с угрожающим спокойствием, спросил он. «Будет она когда-нибудь, по-вашему, или не будет?» «А пес с ней, потом разберемся», — не заметив его состояния, с хмельным упорством ответил Бустряков. И тут все, о чем с трудом, сдерживая себя до сих пор, помнил Левашов, и в дороге, и здесь разом выскочило у него из головы. «Какой же вы после этого полковой комиссар?» — бешено прошептал он в лицо Бустрякову. «Ты чего?» — отстранился испуганно его страшным лицом Бустряков. «Напился, с ума сошел?» «Я не вы. Со стакана не хмелею. А вот вы, интересно на вас посмотреть, если бы вы в плен к фашистам попали. Как бы вы там заговорили? Может, и на Россию без большевиков согласились, раз пес с ней, с мировой революцией?» «Говори, да не заговаривайся!» — поднялся Бустряков. «Встать!» Но Левашов уже стоял на ногах. «Вы меня вне службы позвали на откровенность», — по-прежнему не повышая голоса, сказал он. «Так вот вам откровенность на откровенность. Паникер вы и сволочь, а не комиссар. И когда-нибудь вам это в послужной список так и впишут. Уволить как сволочь». Левашов надвинул на лоб фуражку и вылетел из комнаты, прежде чем вконец опешивший Бустряков успел что-нибудь ответить. Ординарец в синях спал, как ни в чем не бывало. Левашов схватил с гвоздя шинель и оказался на улице. Он выскочил, не думая, как ему быть дальше, но, увидев у крыльца М-ку и дремавшего в ней шофера, мгновенно решился. 7 бед, 1 ответ. «Поехали», — бери себя в руки, спокойно сказал он шоферу. «Полковой комиссар приказал вам съездить со мной в Одессу». Когда Левашов выскочил из комнаты, Бустряков хотел крикнуть, задержать его, вообще сделать что-то. Он еще сам не знал, что, но и голос, и сила отказали ему. За окном зафырчал мотор, и Бустряков услышал, как отъехала машина. «Сиротин!» — заорал он, только в эту секунду, наконец, освободившись от оцепенения. «Сиротин!» — в дверях появился ординарец. Он испуганно смотрел на перекошенное лицо Бустрякова. «Где вы были?» «Здесь, в той комнате, вздремнул немножко, товарищ полковой комиссар». Бустряков окинул взглядом ординарцу и увидел красную полосу на его щеке. И понял, что тот говорит правду, он спал и ничего не слышал. Посмотрев на стол с пустой водочной бутылкой и остатками ужина, потом еще раз на ординарца и поняв всю абсолютную невозможность без вреда для себя официально донести о случившемся, Бустряков подумал о Левашове с тяжелой беспощадной ненавистью и, вытащив из кармана платок, вытер холодный пот.